Параграф 165. Момент единичности впервые полагает моменты понятия как различие, так как единичность есть отрицательная рефлексия понятия в самую себя, и поэтому единичность есть прежде всего свободное развлечение понятия как первое отрицание. Тем самым полагается определенность понятия, но определенность как особенность, то есть положено, что различные моменты, во-первых, обладают в отношении друг друга лишь определенностью моментов понятия, и, во-вторых, положено также их тождество. Одно есть другое. Эта положенная особенность понятия есть суждение. Примечание. Обычное разделение понятий на ясные, отчетливые, адекватные принадлежит не учению о понятии, а психологии, так как под ясными, отчетливыми понятиями имеют в виду представление. Причем под ясным представлением, разумеется, абстрактное, простое представление, а под отчетливым — такое представление, в котором выделен еще какой-нибудь признак, то есть какая-нибудь определенность, служащая указанием для субъективного познания. Нет более красноречивого признака внешнего характера и упадка логики, чем эта излюбленная категория признака. То, что называется адекватным понятием, больше намекает на подлинное понятие и даже на идею, но и оно еще не выражает ничего другого, кроме того формального обстоятельства, что понятие, а также представление соответствуют своему объекту — внешней вещи. В основании деления понятий на так называемые субординированные и координированные лежит лишенное понятие различения между всеобщим и особенным. Отношения и соотношения между которыми имеют своим основанием некоторую внешнюю рефлексию. Далее разделение понятий на контрарные, контрадикторные, утвердительные, отрицательные и так далее есть не что иное, как случайный набор определенностей мысли, которые сами по себе принадлежат сфере бытия или сущности, где они уже были нами рассмотрены, которые не имеют никакого отношения к определенности понятия как таковой. Подлинное различие понятия, всеобщее, особенное, единичное, также составляют его виды лишь постольку, поскольку они насильно удерживаются раздельно друг от друга внешней рефлексией. Имманентное различение и определение понятия имеют место в суждении, ибо процесс суждения есть процесс определения понятия.